Это была приятнейшая из улиц, какие встречаются в уездных городах. По левую руку за волнистыми зеленоватыми стеклами серебрились гробы похоронного бюро «Нимфа». Справа, за маленькими, с обвалившейся замазкой окнами, угрюмо возлежали дубовые, пыльные и скучные гробы гробовых дел мастера Безенчука. Далее цирульный мастер Пьер и Константин обещал своим потребителям холю ногтей и ондулянсен на дому. Еще дальше расположилась гостиница с парикмахерской. А за ней на большом пустыре стоял палевый теленок и нежно лизал проржавевшую, прислоненную к одиноко торчащим воротам, вывеску. «Погребальная контора, милости просим». Хотя похоронных депо было множество, но клиентура у них была небогатая. «Милости просим» лопнула еще за 3 года до того, как Ипполит Матвеевич осел в городе Н. А мастер Безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб. Не более чем за 2 часа до отъезда отца Федора произошло следующее. Ипполит Матвеевич Воробьянинов, заведующий столом регистрации смертей и браков в городе Н, вдовец 52 лет, на сухощавых ногах, сунутых в довоенные штучные брюки и в короткие мягкие сапоги, высокого роста, ну, не менее 185 сантиметров, с большими горизонтально расположившимися усами, которыми любил частенько пошевеливать, со старомодным золотой дужкой пенсне на носу, коротко стриженный, чуть сидеющий, на груди которого под переливчатым люстриновым пиджаком красовался лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой. Закончив очередной трудовой день, вернулся к себе домой. Навстречу ему из комнаты тещи вышел пышущий жаром священник отец Федор. Да-да, знакомый нам отец Федор. И, подобрав рукой рясу, не обращая внимания на Ипполита Матвеевича, буквально пронесся к выходу. Ипполит Матвеевич ощутил щекотание в носу, происшедшее от сильного лекарственного запаха. Появилась жившая в соседнем доме агрономша Кузнецова и замахала руками. Ей хуже. Она только что исповедовалась отцу Федору. Не стучите сапогами. Я не стучу. А что же случилось? Сильнейший сердечный припадок. О, Боже. Не исключена возможность смертельного исхода. О, Боже. Я иду домой. В случае чего звоните. Ну, хорошо. Клавдия Ивановна лежала на спине, подсунув одну руку под голову. Голова ее была в чепце интенсивно абрикосового цвета, который был в какой-то моде в каком-то году, когда дамы носили шантеклер и только начинали танцевать аргентинский танец танго. Лицо Клавдии Ивановны было торжественно, но ровно ничего не выражало. Глаза смотрели в потолок. Фиц. Клавдия Ивановна. Фиц. Что с вами? Зажгите все лампы. Зажгите лампы. Сейчас. Хорошо. Фиц. Сейчас. Дайте Фиц. Вот. Мерси. Странно и непривычно было слышать шепот ослабевшей тещи, голос которой еще вчера звучал с такой силой и густотой, что ему позавидовал бы Ричард Львиное Сердце, от крика которого, как известно, приседали кони. Ипполит, да. Сядь около меня. Я должна сказать вам, вы помните наш гостиный гарнитур? Какой? Ну, тот, обитый английским ситцем. Ах, это в моем доме? Да, в Старгороде. Как же помню, отлично помню. Диван, дюжина стульев и круглый столик о шести ножках. Ну, как же помню, мебель была превосходная, гамсовская. А почему вы вспомнили? Сиденье стула я зашила свои бриллианты. Какие бриллианты? Что? А разве их не отобрали тогда во время обыска? Я спрятала бриллианты в стул. В стул? Ваши бриллианты? Кто вас надоумил? Почему же вы не дали их мне? Как же было дать вам бриллианты, когда вы пустили по ветру имение моей дочери? Подождите, но вы их вынули оттуда? Они здесь? Я не успела. Вы помните, как быстро и неожиданно нам пришлось бежать? Они остались в стуле, который стоял между таракотовой лампой и камином. О, Боже, оно ведь это же безумие! Это же безумие! Боже, как вы похожи на свою покойную дочь! Но вы хотя бы представляете себе, куда эти стулья могли попасть? Или, быть может, вы думаете, что они смирнёхонько стоят в гостиной моего дома и ждут, пока вы приедете забрать ваши регалии? А как засадить в стул бриллианты на 70 тысяч? В стул, на котором неизвестно, кто сидит. О, Боже. О, Боже. Клавдия Ивановна. Клавдия Ивановна. О, Боже. Соседка. Соседка. Соседка. Покуда чета соседей-агрономов со своей прислугой прибирала в комнате покойной, Ипполит Матвеевич бродил по саду, натыкаясь на скамьи и принимая окоченевшие от ранней весенней любви парочки за кусты. В голове Ипполита Матвеевича творилось черт знает что. Звучали цыганские хоры, грудастые дамские оркестры беспрерывно исполняли танго «Амапа». Представлялись ему московская зима и черный длинный рысак, презрительно хрюкающий на пешеходов. Многое представлялось Ипполиту Матвеевичу. И оранжевые упоительно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и возможная поездка в Канны.